Часть шестая. В первые дни жизни на деревьях у Казимы не было определенной цели или плана. Им владело лишь желание получше узнать свое новое царство, стать его безраздельным владыкой. Он хотел бы сразу же обозреть его пределы, раскрыть все его неразгаданные тайны, изучить его ветку за веткой, дерево за деревом. Я говорю «хотел бы», потому что он то и дело появлялся в парке у нас над головой. Выражение его лица было напряженное, озабоченное, как у дикого животного, которое, даже оставаясь неподвижным, в любой миг готово метнуться прочь. Почему он возвращался в парк? Глядя в матушкину трубу, как он перескакивает с платана на дуб, мы могли думать, что движет им страстное желание делать все наперекор, заставить нас сердиться или мучиться. Я говорю «нас», потому что так и не понял, что он думает обо мне. Когда ему было что-нибудь нужно от меня, наша дружба, казалось, не ставилась под сомнение. Иной раз он проносился надо мной, как бы не замечая. В парке он долго не задерживался. Его неудержимо влекла к себе магнолия у стены, и он пропадал в соседском саду даже в те часы, когда белокурая девочка еще не вставала, или когда бесчисленные гувернантки и тетушки уже уводили ее домой. В саду Дондарива ветви извивались, словно хоботы огромных животных. С земли звездочками тянулись к небу зубчатые листья, зеленые, как кожа ящериц, и с легким бумажным шелестом покачивался желтый тонкий бамбук. Желая до конца насладиться этой необычной растительностью, пронизанной необычным светом и необычной тишиной, Казима повисал вниз головой на самом высоком дереве, и тогда опрокинувшийся сад становился лесом, каких не бывает на земле, становился иным миром. И тут появлялась Виола. Казима замечал ее, когда она взлетала ввысь на качелях или сидела в седле, либо слышал в глубине сада глухие звуки охотничьего рога. Маркиз и маркиза Дондарива ни разу не дали себе труда подумать, куда исчезает их дочь. Пока она ходила пешком, за ней неотступно следовали многочисленные тетушки. Но, вскочив в седло, она мгновенно становилась свободной, как ветер. Ибо тетушки ездить верхом не умели и, естественно, не могли уследить, куда умчалась их племянница. Нелепая же мысль о том, что Виола может водиться с ворванцами и бродягами, родителям даже в голову не приходила. Но вот сына этих Пьюваска, который по деревьям забирался к ним в сад, они заприметили сразу, не были настороже, хотя и сохраняли мину презрительного равнодушия. У нашего же отца горечь, вызванная сыновним непослушанием, сливалась с давней враждой к маркизам Дондарива, и он готов был обвинить во всем только их, словно это они завлекали Казима в свой сад, принимали его как дорогого гостя и даже подстрекали продолжать мятежную игру. Внезапно отец принял решение устроить облаву, схватить Казима, причем не в наших владениях, а в саду у соседей. Точно желая яснее выказать свои агрессивные намерения, он не возглавил облаву и не обратился самолично к соседям с требованием вернуть ему сына, что было бы хоть и несправедливо, но зато пристойно для дворянина в отношениях с другим дворянином. А послал к ним целое войско слуг под командованием кавалера-адвоката Энео Сильвия Карреги. Вооруженные лестницами и веревками, они подошли к воротам виллы Дондарива. Кавалер-адвокат в длинном халате и феске бормотал витиеватые извинения, прося позволения войти. В первый момент соседи решили, что слуги пришли подрезать несколько наших деревьев, ветки которых свисали в их сад. Но увидев, как кавалер-адвокат мечется между стволами с задранной головой и услышав его отрывистое бурчание «Изловить! Изловить!», они спросили: «Кто это у вас удрал? Попугай, что ли?» «Сын! Первенец! Отпрыск!» – торопливо ответил кавалер-адвокат и велел прислонить лестницу к индийскому каштану собственной персоной, полез на дерево. Сквозь ветви было видно, что Казима сидит на суку и, как ни в чем не бывало, болтает ногами. Виола столь же невозмутимо уходила по аллее, гоня обруч. Слуги протягивали кавалер-адвокату веревки, с помощью которых тот должен был, не знаю уж каким образом, изловить непокорного Казима. Но прежде чем кавалер добрался до середины лестницы, Казима уже перебрался на верхушку соседнего дерева. Энея Сильвия несколько раз приказывал перенести лестницу, вытаптывая при этом очередную клумбу, но Казима в два прыжка оказывался на другом дереве. Внезапно Виолу окружили тетушки и прочие родственницы, увели ее в дом и заперли в комнате, чтобы она не видела всего этого переполоха. Казима отломил ветку и, взмахнув ею, со свистом растек воздух. «Не можете ли вы, дорогие господа, продолжить охоту в вашем собственном обширном парке?» – произнес маркиз Дондарива, величественно появляясь на ступенях лестницы в халате и в феске, что придавало ему необыкновенное сходство с кавалер-адвокатом и нею Сильвия Коррегой. «Я вам говорю, почтенный Пьё Васко де Ронда!» Широким жестом руки он объял разом Казима на дереве, дядюшку, слуг и все, чем мы владели за пределами стены. Тут кавалер Коррега сменил тон. Он семенил рядом с маркизом и, как ни в чем не бывало, восхищался фонтанами, бассейнами, бормотал, что знает, как сделать струю еще красивее и сильнее. К тому же, если сменить наконечник, она может послужить для поливки газона. Этот разговор был новым доказательством того, сколь ненадежным и даже вероломным был нрав нашего дядюшки. Отец, исполненный самых враждебных намерений в отношении соседей, дал ему недвусмысленное поручение, а дядюшка завел с маркизом Дондарива любезную беседу, словно пытаясь заручиться его благосклонностью. Тем более, что свои таланты приятного собеседника наш дядюшка проявлял лишь, когда это было ему выгодно, и как раз в тех случаях, когда отец больше всего надеялся на его нелюдимый угрюмый характер. Но самое любопытное, что маркиз внимательно слушал его, задал множество вопросов и повел осматривать все свои фонтаны и бассейны. Оба были примерно одного роста, в одинаковых длиннополых одеяниях, так что их можно было легко спутать. А сзади плелись многочисленные слуги, соседские и наши, с лестницами, недоумевая, что же им теперь делать. Тем временем Казино преспокойно прыгал по деревьям, росшим у самых окон виллы, пытаясь через занавеси разглядеть, в какую из комнат заточили Виолу. Наконец он ее увидел и бросил в окно сухую ягоду. Окно растворилось, девочка высунулась и сердито сказала: «По твоей милости я сижу взаперти!» И задернула занавеску. Радость Казима вмиг сменилась отчаянием.